10 самых важных областей применения принципа 80/20 в бизнесе. Существует великое множество сфер применения принципа 80/20. Он может использоваться почти в любом виде деятельности для улучшения планирования и финансовой составляющей. Поэтому моя десятка самых важных сфер применения принципа 80/20 неизбежно является субъективной. При составлении этого списка я принимал во внимание то, насколько широко принцип 80/20 применялся в мире бизнеса раньше, а также учитывал собственное мнение относительно его потенциала и недооцененных возможностей. В предыдущих главах я уже рассмотрел первые 6 сфер применения из моего списка. Формирование стратегии. В главах «Почему ваша стратегия неверна» и «Просто значит хорошо». Качество и информационные технологии, в главе «Неизвестный культ», сокращение затрат и повышение уровня предоставляемых услуг, в главе «Просто значит хорошо», маркетинг и продажи, в главе «Занимайтесь ключевыми клиентами». Данная глава представляет собой обзор 4 остальных сфер применения принципа 80/20 из моего хит-парада. 10 самых важных областей применения принципа 80/20 в бизнесе. Первое. Стратегия. Второе. Качество. Третье. Снижение себестоимости и улучшение сервиса. Четвертое. Маркетинг. Пятое. Продажи. Шестое. Информационные технологии. Седьмое. Принятие решений и анализ. Восьмое. Управление снабжением. Девятое. Управление проектами. 10. Переговоры. Принятие решений и анализ. В бизнесе приходится принимать решения часто, быстро и подчас без четкого представления об их правильности или неправильности. С 1950 года на бизнес стало снисходить, или, если хотите, обрушиваться, благословение в виде специалистов по менеджменту и анализу, выращенных в школах бизнеса, аудиторских фирмах и консалтинговых агентствах. Эти специалисты способны произвести анализ, обычно связанный с обширным и дорогостоящим сбором данных, чего угодно. За последние полвека анализ стал, наверное, самой стремительно развивающейся индустрией в США и сыграл важную роль в некоторых крупных триумфах США, таких как полет на Луну. Англосаксонский большой бизнес завел анализ слишком далеко. Однако использование анализа имеет и темную сторону – увеличение штатов управленцев, которые только сейчас должным образом отрегулировано, увлечение модными методиками анализа, которые вовсю продвигают бесчисленные консультанты, зацикленность биржевых аналитиков на еще более изощренном анализе краткосрочных прибылей, несмотря на то, что такой анализ выявляет лишь небольшую часть реальной ценности компании, отход бизнеса от интуитивного подхода. Это последнее не только привело мир бизнеса к широко распространенному состоянию, известному как паралич анализа, но и не лучшим образом повлияло на тех, кто руководит крупными корпорациями Запада. Анализ вытеснил интуицию, так же как аналитики вытеснили интуитивных руководителей из директорского корпуса. Короче говоря, анализа может оказаться слишком много, и это видно из странной диспропорции распространения анализа в США и Великобритании. В частном секторе анализа слишком много, в общественном – слишком мало. Нашим крупным корпорациям нужно гораздо меньше анализа, но анализа гораздо более эффективного. Принцип 80/20 аналитичен по сути, но использует анализ в меру. Вспомните основные положения принципа 80/20. Первое. Доктрина немногого действительно важного и многого неважного. Лишь немногие вещи дают важные результаты. Второе. Большинство усилий не приводят к желаемым результатам. Третье. То, что вы видите, не обязательно получаете. В ситуацию всегда вмешиваются какие-то тайные силы. Четвертое. Пытаться понять происходящее, как правило, дело сложное, утомительное и, к тому же, совсем не обязательное. Все, что вам нужно знать, это работает ли какая-то схема или нет, и менять разные факторы, влияющие на нее до тех пор, пока она не заработает, а затем поддерживать функционирование схемы до тех пор, пока она продолжает функционировать. Пятое. Большинство успешных событий происходит в результате действия немногих высокопродуктивных сил. Большинство неприятностей случается в результате действия немногих чрезвычайно деструктивных сил. Шестое. Большая часть деятельности, в целом и по отдельности, является потерей времени и не способствует достижению желаемых результатов. Пять правил принятия решений с использованием принципа 80 на 20. Правило первое гласит, что важными являются очень немногие решения. Перед тем, как что-либо решать, представьте себе две папки, вроде проклятых папок, входящие и исходящие на вашем рабочем столе. Одна из них называется «важное решение», другая – «неважное решение». Рассортируйте мысленно все решения по этим папкам, памятуя о том, что лишь одно из 20 решений может попасть в папку «важные». Не мучайтесь над принятием неважных решений и тем более не проводите их дорогой и трудоемкий анализ. Если вы не можете этого сделать, то решите, какое из решений может оказаться верным на 51%. Если не получается решить это сразу, просто подбросьте монетку. Второе правило гласит, что наиболее важное решение – это подчас решения, которые принимаются изначально, поскольку точки невозврата, когда вы могли принять другие решения, уже пройдены, а вы их не заметили. Например, от вас ушли наиболее прибыльные клиенты из-за того, что вы не заметили их неудовлетворенности или не смогли ее устранить. Или ваши конкуренты создали новый продукт, как это сделали конкуренты IBM, усовершенствовав компьютер, который, по-вашему, неправильно создан и никогда не станет конкурентом вашей продукции. Или вы, не заметив того, потеряли лидирующую позицию на рынке из-за изменения каналов сбыта продукции. Или же вы изобрели потрясающий новый товар, и он начинает приносить вам скромную прибыль. И тут приходит кто-то еще и делает миллиарды на точной копии вашего товара, которую люди раскупают как сумасшедшие. Или какой-нибудь ботаник увольняется из вашего исследовательского отдела и основывает какую-нибудь Microsoft. Когда случается такое, никакой сбор данных и никакой анализ не поможет вам осознать эту проблему или возможность. Вам потребуется интуиция и проницательность. Задавайте правильные вопросы и не ищите правильных ответов на неправильные. Единственный способ не проглядеть точки невозврата – это в течение одного дня в месяц отрешиться от всяких данных и анализов и задать себе примерно такие вопросы. Какие неучтенные до сих пор проблемы и возможности, которые могут привести к серьезным последствиям, остаются без моего внимания? Есть ли нечто такое, что работает хорошо, хотя, в общем, не должно было работать? Или, по крайней мере, мы не ожидали, что оно будет работать? Есть ли нечто такое, что мы неосознанно предоставляем нашим клиентам, а оно им по какой-то причине нравится? Есть ли нечто такое, что идет из рук вон плохо, и хотя причина этого вроде бы нам ясна, мы можем жестоко ошибаться? Поскольку нечто важное всегда происходит незаметно, то что это может быть на этот раз? Третье правило принципа 80 на 20 для принятия важных решений касается важных решений. Собирайте 80% данных и проводите 80% анализа в первые 20% имеющегося у вас времени. Затем принимайте решение относительно 100% времени и действуйте без колебаний так, как будто бы вы на 100% уверены в правильности принятого решения. Если это поможет вам запомнить это правило, назовите его правилом принятия решений 80 на 20 на 100 на 100. Четвертое правило. Если ваше решение не работает, лучше откажитесь от него раньше, чем позже. Рынок, в широком смысле слова, то, что работает на практике, является гораздо более надежным индикатором состояния дел фирмы, чем тонны аналитических материалов. Поэтому не бойтесь экспериментировать и не упорствуйте в решениях, которые приносят вам убытки. Не идите против рынка. И, наконец, когда что-то работает хорошо, удваивайте и учетверяйте ваши ставки. Вы можете не знать, почему это что-то работает так хорошо, Поэтому прилагайте все усилия для его продвижения, пока чувствуете, что силы Вселенной на вашей стороне. Венчурные капиталисты знают это. Большая часть инвестиций в их инвестиционном портфеле не оправдывает их ожиданий, но зато немногие сверхприбыльные инвестиции приносят им столько, что никому и не снилось. Когда бизнес не выходит за рамки положенного ему бюджета, можно с уверенностью сказать, что это убыточный бизнес. Если же бизнес постоянно приносит прибыли сверх ожидавшихся, то существует, по крайней мере, неплохая вероятность того, что он может вырасти в десятки или сотни раз. При таких обстоятельствах большинство людей соглашаются на умеренную прибыль. Те же, кто ловит момент, становятся по-настоящему богатыми. Управление снабжением. В главе «Просто значит хорошо» мы видели, что простота требует от фирмы выпуска небольшого ассортимента товаров. Еще одна ключевая дисциплина, проистекающая из принципа 80 на 20, это управление снабжением. Хорошее управление снабжением, основанное на принципе 80 на 20, очень важно для получения прибыли и наличности. Оно также является отличной проверкой того, стремится ли бизнес к простоте или к усложненности. Почти все компании имеют слишком большие склады, частично потому, что выпускают очень много разных товаров, а частично потому, что выпускают слишком много разновидностей этого товара. Хранящиеся на складах компании запасы товара измеряются в единицах складского учета – ЕСУ. Каждая разновидность товара является одной такой единицей. Товар на складах почти всегда распределяется по схеме 80 на 20. Примерно 80% товара соответствует лишь 20% всей стоимости товара или дает 20% дохода. Это означает, что хранение залежавшегося товара – занятие слишком дорогое и поглощающее огромные наличные средства. Кроме того, возможно, что этот залежавшийся на складе товар уже изначально был неприбыльным. Я процитирую два недавних обзора на тему управления запасами товара. В одном из них говорится: «Анализ данных выявил картину, почти точно повторяющую правило 80 на 20, открытое Паретто. На 20% выбранных единиц складского учета приходилось 75% дневного оборота. Эти выбранные единицы обычно уходили целыми ящиками. На остальные 80% ЕСУ приходилось лишь 25% дневного оборота. Эти товары продавались лишь по несколько штук в день. Таким образом, 20% были очень прибыльными, а 80% – неприбыльными. Другой пример относится к оптовому складу, на котором внедрялась электронная система учета. Однако до ее внедрения было решено пересмотреть уже имеющийся на складе ассортимент. Предварительные данные показали, что правило 80 на 20 здесь не подходит. Не 20% СКУ соответствовало 80% деятельности склада, а лишь 0,5%. Всего 144 СКУ соответствовали 70% деятельности. И опять-таки, хотя я ничего не знаю о данном товаре, могу поспорить, что 0,5% наиболее ходовых СКУ были гораздо более прибыльными, чем остальные 99,5%. Следующий пример мне очень близок, поскольку правильное урегулирование сложившейся ситуации позволило мне заработать немалые деньги. Речь идет о фирме Filofax. Робин Филд, в то время мой партнер, рассказывает эту историю так. Несмотря на то, что общий дизайн и назначение товаров Filofax никак не менялись в конце 1980-х годов, ассортимент выпускаемых товаров расширился до предела. Базовая модель папки для сшивания бумаг выпускалась в умопомрачительном разнообразии размеров и широком ассортименте покрытий, в основном экзотического вида. Назови вы любое существо, и Filofax тут же делал несколько тысяч папок из его кожи и гордо размещал их в своем каталоге и на складах. Я не знаю, кто такой Корунг, но в 1990 году мне досталось много чего из его кожи. Назови вы любой предмет разговора, мосты, шахматы, фотография, птицы, виндсерфинг и филофакс тут же заказывал дизайн нескольких типов вкладок, печатал их тиражом в несколько десятков тысяч и отправлял на склад. Результатом этого было не только огромное количество бесполезных товаров на складах, не только огромная нагрузка по управлению всем этим сложным хозяйством, но и полнейшее замешательство среди наших партнеров по розничной торговле. Хотя важность хорошего управления товарными запасами невозможно переоценить, регулируется оно всего четырьмя ключевыми принципами. Наиболее важный в стратегическом отношении принцип – радикальное сокращение выпуска неприбыльных товаров, был подробно рассмотрен в главе «Неизвестный культ». При любом ассортименте выпускаемой продукции необходимо сокращать число разновидностей товара, начиная с самых неходовых. Просто изымите их из ассортимента, как это сделал Филофакс. Не слушайте того, кто скажет, что без неходового товара не обойтись. Если бы это было так, этот товар был бы ходовым. Постарайтесь переложить проблемы содержания складов и управления снабжением на другие части производственной цепочки, на ваших поставщиков или клиентов. В идеале нужно сделать так, чтобы у вас вообще не было складов. При современных информационных технологиях это становится вполне вероятным. В результате у вас появится возможность повысить стандарты обслуживания и одновременно сократить затраты. И, наконец, если вам нужно определенное количество товара для сокращения расходов и ускорения отбора и упаковки товара, можете применить множество тактических способов использования принципа 80 на 20. Правило 80 на 20, говорящее о том, что около 80% деятельности относится лишь к 20% хранящихся на складе товаров, верно в отношении множества ситуаций. Складские площади, разделенные по размеру и весу товара, можно теперь разделить по номеру товара на участки большой и малой активности. Ходовой товар нужно размещать как можно ближе к зоне плечи-бедро, для того чтобы свести к минимуму движение грузчика и уменьшить его усталость. Управление снабжением в будущем. Несмотря на исторически сложившееся представление о складе как о пыльном помещении, где работают люди в темных халатах, управление снабжением представляет собой быстро развивающуюся и интересную сферу. Все более широко распространяются виртуальные склады с онлайновым приемом и обработкой заказов, которые позволяют не только снизить затраты, но и улучшить сервис в отношении дистрибьюторов и клиентов. Такие новаторские фирмы, как Baxter International, которая занимается снабжением больниц, очень успешно применяют системы снабжения, ориентированные на клиента. Во всех случаях прогресс достигается за счет фокусирования внимания на наиболее важных клиентах и на упрощении ассортимента товаров, легко отслеживаемых и легко доставляемых клиенту. Принцип 80 на 20 действует и в другой, становящейся все более важной сфере деятельности фирмы – управление проектами. Управление проектами. Управленческие структуры изображают неэффективными и приносящими больше вреда, чем пользы. Один из способов избавиться от управленческих структур или обойти их с целью создания чего-то полезного для ценных клиентов – это проект. Самые энергичные люди в бизнесе, начиная от исполнительного директора и далее по иерархической лестнице, на самом деле не работают. Они занимаются ведением нескольких проектов. Управление проектом – вещь странная. С одной стороны, проект подразумевает командное взаимодействие. Это совместная структура, а не иерархическая. Но с другой стороны, участники команды обычно не до конца знают, что нужно делать, поскольку проект требует новаторского подхода и принятия решений на основе сложившейся ситуации. Искусство руководителя проекта заключается в том, чтобы направить работу всех членов команды на достижение немногих действительно важных целей. Упростите цель. Прежде всего, упростите задачу. Проект никогда не бывает лишь каким-то одним проектом. Их почти всегда несколько. Он может состоять из центральной темы и серии сопутствующих проблем. Или же в одном проекте бывают завязаны 3-4 темы. Посмотрите на любой известный вам проект, и вы поймете, о чем речь. Проекты подчиняются закону организационного усложнения. При увеличении целей проекта объем усилий, затрачиваемых на удовлетворительное его завершение, растет не пропорционально, а геометрически. 80% ценных результатов любого проекта будет получено в ходе 20% деятельности. Остальные 80% деятельности возникнут в результате ненужной усложненности. Поэтому не начинайте проект, пока не сведете его к одной простой цели. Освободитесь от ненужного груза. Ставьте невозможные временные рамки. И это гарантирует вам, что команда будет заниматься лишь действительно ценной работой. Когда члены команды поставлены в невозможные временные рамки, они сами определят и выполнят те 20% поставленных перед ними задач, которые заключают в себе 80% пользы. Еще раз напоминаем, что именно добавление различных компонентов из разряда «хорошо бы иметь еще и это» может привести потенциально успешный проект к неминуемой катастрофе. Установите гибкие цели. Безвыходные ситуации порождают творческие решения. Попросите предоставить вам прототип товара в 4-недельный срок. Требуйте жизнеспособный пилотный вариант в 3-месячный срок. Это заставит команду разработчиков применить правило 80/20 и действительно начать работать. Рискуйте обдуманно. Сначала составьте план, затем действуйте. Чем меньше времени отводится на проект, тем больше времени нужно посвятить его детальному планированию и обдумыванию. Когда я был партнером в консалтинговой фирме Bain & Company, мы убедились в том, что самые лучшие наши проекты, те, которые привели к наивысшей взаимной удовлетворенности клиента и консультантов, при минимуме потерянного времени и максимальной выгоде, отличались наибольшим соотношением времени планирования и времени исполнения. На стадии планирования запишите все основные задачи, которые вы пытаетесь решить. Если таких задач больше 7, отбросьте наименее важные. Предположите возможные решения, пусть даже и путем простого угадывания, но отбирайте лучшие из догадок. Определите, какую информацию нужно собрать или какие действия предпринять для того, чтобы окончательно решить, верны ли ваши догадки. Решите, кто, что и когда должен делать. Перестраивайте свой план через короткие интервалы времени, основываясь на новой информации и учитывая любые расхождения с прежними догадками. Внедряйте лишь после окончательной доработки. Если проект включает в себя разработку продукта или услуги, добивайтесь как можно лучших решений на стадии разработки, до того, как реализовать все на практике. Еще одно приложение правила 80/20 гласит, что в любом дизайнерском проекте 20% проблем порождает 80% затрат и накладных расходов. И 80% этих проблем возникает на стадии разработки проекта. Их последующая корректировка требует больших средств, огромного объема работ, а иногда и полного обновления продукта. Переговоры. Переговоры – это последняя в моем списке область применения принципа 80/20 в бизнесе. Неудивительно, что введение переговоров пристально изучается. Принцип 80/20 добавляет к этому изучению еще два момента, но они могут быть очень важными. Немногое, что действительно имеет значение в деловых переговорах. 20% или менее обсуждаемых на переговорах вопросов заключает в себе 80% ценности спорной территории. Вы можете подумать, что это и так очевидно для обоих участников переговоров. Однако людям нравится зарабатывать очки, даже если эти очки ничего не значат. Точно так же они реагируют на уступки, даже самые незначительные. Поэтому на ранних стадиях переговоров выдвигайте длинный список мнимых проблем и требований, сделав их с виду как можно более значительными для вас. Эти требования должны быть изначально необоснованными или такими, чтобы противоположная сторона не могла пойти на уступки без серьезного для себя ущерба. Иначе за собственные уступки и гибкость они могут потребовать уступок и гибкости от вас. Затем на заключительных стадиях переговоров вы можете понемногу сдавать позиции по неважным для вас вопросам в обмен на гораздо более устраивающую вас долю действительно важных пунктов. Например, вы ведете переговоры со своим единственным поставщиком о ценах на 100 видов комплектующих для вашего основного товара. 80% стоимости любого товара заключено в стоимости 20% его комплектующих. Поэтому в действительности вас должны волновать лишь цены на эти 20 комплектующих. Но если вы слишком рано согласитесь с ценами на остальные 80 комплектующих, то потеряете возможность торговаться. Поэтому вы должны сфабриковать причины, по которым цены на некоторые из 80 деталей якобы имеют для вас большое значение. Например, попробуйте преувеличить объемы расхода комплектующих этого типа. Не подходите к кульминации слишком рано. Во-вторых, часто отмечается, что большинство переговоров проходят через стадию искусственной войны и начинаются по-настоящему лишь тогда, когда партнеров начинают поджимать сроки. Кажется правдой и то, что из-за невероятного прессинга, вызванного нехваткой времени на переговоры, 80% уступок делаются в заключительные 20% времени, отведенного на переговоры. Если требования сторон будут высказаны в начале переговоров, ни одна из них не захочет сдаваться, и сделка может не состояться. Но если дополнительные требования или проблемы возникают в последние 20% отведенного времени, то обе стороны будут более сговорчивыми. Из нетерпеливых людей вряд ли получатся хорошие переговорщики. Как обеспечить себе повышение зарплаты? Ортен Скиннер приводит интересный пример использования принципа 80 на 20. 80% уступок делаются в заключительные 20% переговорного времени. Если ваша встреча с начальником, на которой вы хотите попросить о давно положенном вам повышении зарплаты, назначена на 9:00 утра, а вы знаете, что в 10:00 у начальника назначена другая встреча, то решающий момент для вас наступит примерно в 9:50. Помните об этом и не торопите события. Не высказывайте свои просьбы слишком рано, чтобы не дать начальнику прийти к удобному для него компромиссу. За пределами 10 самых важных областей. К этому моменту вы уже поняли, что принцип 80 на 20 влияет на каждую из областей нашей деятельности. Эти выводы проистекают из наблюдения за действительностью, за работой людей, функционированием бизнеса и за миром, в котором он существует. Принцип 80 на 20 всеобъемлющ, потому что он является отражением глубинных сил, управляющих нашим бытием. Пришло время выяснить, что же это за силы.